Глава 18. Армагеддон. Теневая гильдия подошла к вопросу моего перемещения к окраинам Стабурга со всей возможной тщательностью. Они понимали, что малейший прокол, и на провинившихся обрушится гнев Бога. Чисто технически войти в портал можно только представителю той же фракции, что его открыла. Но благодаря божественному Мороку на меня эти ограничения не действуют. Представители теневой гильдии окружили точку назначения куполом невидимости, чтобы снующие повсюду игроки не смогли увидеть, что происходит, а народу рядом со столицей фракции шастает много. Обилие нобов чуть было не привело к срыву всей операции. Я не придал значения словам Акилона, что жрец по пути раздает благословение и задание. А зря. Стоило мне выйти на дорогу, как со всех сторон набежали игроки и буквально забросали требованиями наложить баф или выдать квест. Пришлось на ходу выдумывать отмазку о срочном задании от небесного покровителя и отсутствии времени. Народ бурчал и возмущался, мол, чего стоит бафнуть на ходу, но преграждать путь жрецу не решался, что меня устраивало. Из-за повышенного внимания к моей персоне, для того, чтобы добраться до входных ворот города, у меня ушло целых 40 минут, и я уже начал нервничать из-за ураганных трат очков Морока. Когда проходил мимо статуи воителей, закованных в полные латы, с золотыми мечом и щитом, которые, по словам Акилона, и являются артефактами, что проверяют каждого входящего в город на предмет принадлежности к другим фракциям, мое сердце учащенно забилось. Вот какого хрена я лезу в самый хорошо защищенный город врага? А что если теневую гильдию купили мои недруги, и вся эта операция — ловушка? Почему этот вопрос у меня возникает только сейчас? Нет, все же я дилетант, но включать заднюю уже поздно. Да и в случае нарушения контракта к нашему клану будут применены жесточайшие санкции. Мысль о контракте успокоила так не вовремя разыгравшуюся паранойю. В случае нарушения условий договора, теневая гильдия тоже обязана выплатить колоссальную неустойку. Я специально задрал цену до неприличных размеров, так что с этой стороны неприятности маловероятны. «Что-то случилось, святой отец?» Отвлек меня от посторонних мыслей голос стражника у ворот. Погруженный в собственные мысли, я и не заметил, как спокойно прошел мимо статуй воителей. Покровитель повелел мне срочно вернуться в храм. Выдал я заранее заготовленную фразу. «Поэтому пришлось прервать паломничество. Давайте я выделю вам отряд сопровождения», — предложил стражник, и уже закрутил было головой, но я его остановил. «Не стоит, доблестный воин. Думаю, вон тот гражданин не откажет мне в помощи и доставит в храм». Указал я и на невзрачного кучера, у которого на одежде был прикреплен отличительный знак теневой гильдии. «С превеликим удовольствием», — возбужденно закивал мужичок и услужливо распахнул передо мной дверь простенькой кареты. Стоило мне оказаться внутри, как заранее подготовленная теневой гильдией карета тронулась с места, а я, закрыв шторы, тут же начал менять образ. Очков Морока было потрачено много, и для экономии я прикинулся обычным игроком без клана с весьма скромным 20-м уровнем. Проникновение в столицу вражеской фракции, хоть и было событием довольно нервным, но прошло как по маслу. Столица фракции порядка оказалась увеличенной копией квадрона. Все строго, чинно, единообразно, упорядочено. Прямые улицы, ровные квадратные и прямоугольные здания, украшенные золотом и серебром, торговые вывески в едином стиле. В общем, скукота. Карета, управляемая членом теневой гильдии под прикрытием, очень быстро покинула оживленную центральную улицу и углубилась в хитросплетение улочек поменьше, пока не остановилась рядом с небольшим двухэтажным строением. Внутри меня встретил незнакомый магистр и без лишних слов проводил в подвал, откуда мы проникли в катакомбы под городом. Блуждать пришлось довольно долго. Мы то опускались на несколько уровней вниз, то поднимались ближе к поверхности, пока мой провожатый не замер рядом с ничем не примечательным участком стены. Он достал кинжал и начал отбивать рукояткой пароль. Я честно попытался его запомнить, но сомневаюсь, что удастся повторить последовательность и ритм без ошибок. Участок стены отъехал в сторону, и, миновав небольшой извилистый коридор и открытую в данный момент стальную дверь, мы очутились в хорошо освещенной и богато обставленной небольшой гостиной. Пол был застелен коврами, в камине потрескивали дрова, Рядом с огнем были установлены два удобных кресла. В первое плюхнулся магистр и жестом предложил мне занять второе, что я с удовольствием и проделал. Только сейчас меня немного отпустило. Я до последнего момента ожидал неприятностей. Шутка ли? Благодаря дебафу «Личный враг Бога» я получил минус 99% к удаче. Но похоже, что наличие одноименного уникального атрибута нивелировало этот негативный эффект, и по итогу я вышел в ноль. То есть сейчас не работают ни удача, ни неудача. «У нас есть еще минут пять, пока неумирающие добивают призрачное древо», — сообщил он мне. «Давай обрисую тебе обстановку. Сейчас мы находимся непосредственно под центральной площадью Стабурга. У нас есть возможность быстро выйти на поверхность, в подвал подконтрольной гильдии гостиницы. Главный храм порядка находится от нее в прямой видимости. Повторю еще раз. Теневая гильдия не конфликтует с богами, так что в храм мои подчиненные с тобой не пойдут. Наше дело банк». «Помню», — кивнул я. «Мне нужно видеть древо порядка, чтобы первым делом мои призраки получили мощный источник энергии. Может, лучше выйти на поверхность?» Предложил я, умолчав об осколке алтаря, который кобольды напитали темной энергией, что я незаметно запихнул в большую трещину где-то на третьем уровне катакомб и оставленным рядом с ним призраком с простым приказом — выждать 3 часа и начать заражать всех NPC. «Незачем», — улыбнулся магистр, предпочитающий сохранять инкогнито. «Заразить древо можно и отсюда». Он поднялся с кресла и подошел к одной из стен, задрапированной черной тканью, и отдернул занавесь. Ткань отошла в сторону и открыла моему взору торчащий из стены корень, испускающий золотое свечение. «Внимание! Глобальное сообщение! Призрачный город очищен от скверны! Слава героям, совершившим великий подвиг!» Далее шло перечисление имен, и дочитывать системку я не стал. Осталось лишь дождаться причитающейся Кайберу части награды за это достижение, но по этому поводу я не переживал. Вряд ли Акеон нарушит договор. Свою часть сделки я давно выполнил. «Начинаем», — скомандовал я, и, призвав призрака 348 уровня, отдал ему приказ заразить древо порядка, а потом выйти на поверхность и начать инфицировать вирусом NPC. Это в Дарграаде из-за обилия в горной породе мифрила призраки не могут перемещаться между ярусами, а в Стабурге такой преграды не существует. «Внимание игрокам! Глобальное сообщение! Столица фракции порядка Стабург подверглась заражению и объявлена карантинной зоной. Отныне посещение призрачного города ограничено. Ты обратил на себя внимание небожителя, Джей. Порядок смотрит на тебя с ненавистью и считает тебя личным врагом. Ты обратил на себя внимание небожителя, Джей. Моргана смотрит на тебя с подозрением. Репутация с богиней тьмы Морганой — минус 50. Текущая репутация — настороженность, минус 100 из 50. Ты обратил на себя внимание небожителя, Джей. Хаос смотрит на тебя, как на друга. Репутация с великим хаосом плюс 150. Текущая репутация дружелюбия, 17 из 500. Твоя репутация с народом кобольдов и Дарграадом изменилась, минус 100. Текущая репутация 800 из 1000. Выдала система ожидаемые сообщения, и магистр теневой гильдии удовлетворительно кивнул, хотя мне показалось, что на его лице на краткий миг промелькнула торжествующая улыбка. Посыпались системные сообщения, и, к моему удивлению, начал крутиться счетчик знаков отличия. Я думал, что система пофиксила этот баг, но, по всей видимости, это оказалось не так просто. Мои обязательства перед теневой гильдией по заключенному договору выполнены. Пытаясь сообразить, что могло вызвать такую реакцию, казалось бы, надежных партнеров, проговорил я. «Подтверждаю», — спокойно ответил магистр. «Теневая гильдия выплатит полагающуюся сумму тебе, Джей, лидер клана Кайбер, как только будет вскрыто хранилище центрального отделения банка порядка, включая неустойку». «Какую неустойку?» Почуяв неладное, переспросил я, а сердце ёкнуло, когда я осознал, что именно сказал NPC. «К сожалению, мы не можем выполнить вторую часть нашего уговора. Теневая гильдия не сдает своих». В следующую секунду магистр совершил стремительный рывок к выходу, стальная дверь захлопнулась, и на стенах зажглись золотым цветом сотни рун. Система тут же доложила о запрете любой телепортации и создании в комнате принудительной точки возрождения, а уже через несколько мгновений я почувствовал Орда. Игрок переместился на центральную площадь столицы и очень скоро будет здесь. «Вот же черти!» — вырвался я. «Все же нашли способ меня облапошить». Я открыл перед глазами контракт с теневой гильдией и выругался еще более заковыристо. Только сейчас я понял, что в поле заказчик стоит Джей, а не клан Кайбер. То есть теневая гильдия обязана передать причитающуюся награду, включая неустойку, именно мне. Как говорили на земле, нет тела, нет дела. Если Орда меня прикончит, то и выполнить свои обязательства теневая гильдия не сможет. А значит, контракт будет считаться недействительным, и вся астрономическая сумма достанется им. Чертовски элегантно, но теневая гильдия не на того напала. Ох, и не стоило им со мной связываться. Эмпиризм ускоренно поглотил вспыхнувшие в душе ярость, ненависть и еще целый букет самых противоречивых чувств, вызванных предательством NPC, и я, спокойно опустившись в кресло, стал ждать, когда явится Орда. Мне надо выиграть немного времени, чтобы призрачная зараза успела распространиться по городу. Да и каждая смерть вражеского игрока делает меня сильнее. В качестве подстраховки вызвал себе на помощь последнего призрака. Во-первых, он поможет выиграть время, если Орда атакует сходу, ну а во-вторых, мне надо было слить часть энергии из резервуара. Из-за вспышки ярости эмоциональное хранилище очень быстро заполнялось. Враги не спешили. Часть стены отошла в сторону только минут через пять. За это время я попытался разрушить руны, но не преуспел. Даже накачанное ненавистью копье хаоса не справилось с задачей. Первым в комнату осторожно вошел неизвестный игрок с эмблемой топ-клана вражеской фракции. Воины порядка, обвешанные магическими щитами, словно новогодняя елка. В руках он сжимал мифриловый меч, а я не смог сдержать недовольной гримасы. Хорошо, что я не стал снабжать теневую гильдию слишком уж большим количеством подобных предметов. Следом за барлоком вошли еще пятеро, среди которых был и улыбающийся Орда. У каждого также имелось мифриловое оружие. Так что мой призрак 354 уровня сможет лишь немного задержать их. Расклад хреновый, и мои руки прям чешутся, чтобы активировать Армагеддон. Но пока рано. «Ну вот ты и добегался, Альф», — презрительно сплюнув на пол, проговорил коллега-эльф. «Жаль, Виарандрикс не сможет увидеть, как ты сдохнешь. Но не обольщайся. Мы найдем тебя в реале, и ты пожалеешь, что родился на свет». «Что, очко играет сразиться один на один? Или ты можешь тявкать только в присутствии своих хозяев?» Проигнорировав слова Альва, обратился я к Орда, отчего улыбка на его лице тут же исчезла. «Это лишено логики», — безэмоционально ответил Текс. «Тебя загнали в ловушку, и нет смысла рисковать персонажем ради удовлетворения низменных инстинктов». «Понятно. Бесполезно пытаться вывести на эмоции киборга. Он руководствуется чуждой людям расчетливой логикой. Но время потянуть все же стоит. Ручеек очков атрибутов начинает превращаться в полноводную реку, и я незамедлительно вкладываю их в своего персонажа. Если вы меня отпустите, я солью вам Дарград». Зашел с козырей я. «Мы и так знаем, где он находится», — отмахнулся эльф. «Ты допустил серьезную ошибку, когда убил рейд-босса. Вопрос времени, когда наши разведчики туда доберутся». «Доберутся», — не стал спорить я. «Но кобольды убьют их. Воля богов исполнена. Они не тронули первого игрока и больше не обязаны соблюдать правила. А игроков они не любят. Так что активировать портал могу только я». Враги притихли. По всей видимости, общались через кланчат. «Что же, пусть совещаются. Любая затяжка времени сейчас играет мне на руку. Прикажи своим рабам активировать портал, и мы тебя отпустим». Спустя пару минут выдал свое решение эльф. «Э, нет, так дело не пойдет», — усмехнулся я. «Вам веры нет». Поняв бесперспективность дальнейшего общения, ведь выпускать меня из этой комнаты явно никто не планировал, враги разом атаковали. Но умница Тень вовремя заметила тревожные симптомы и заранее предупредила меня, подсветив игроков красным. Эксклюзивное умение сделало персонажа бестелесным, и четыре заклинания, также вошедший первым танк Барлок, который активировал какое-то воинское умение, позволяющее быстро сблизиться с противником, пролетели сквозь меня, а я, не обращая внимания на крики врагов, подпрыгнул и побежал сквозь слои земли и камни наверх, на центральную площадь Стабурга, приказав призраку следовать за мной. 10 секунд. Если не успею, то всего лишь умру. Но я уже выбрался за пределы рунической клетки, а значит, смогу возродиться в клан Холли или Дерграаде. Но мне этого мало. Нужно нанести врагам такой ущерб, чтобы со мной опасались связываться абсолютно все кланы NPC-объединения. Теневая гильдия сильно пожалеет, что решила меня кинуть. Времени хватило. Мне повезло, что магистр не соврал, и мы действительно находились прямо под центральной площадью Стабурга, всего в каких-то 7 метрах. В городе царила паника. Сотни обращенных в призраков NPC уже очистили площадь от игроков и со скоростью чумы поражали вирусом все больше народа. Спасения не было нигде. Призраки спокойно проникали сквозь стены здания, а для инфицирования было достаточно всего лишь одного удара. Я, что из силы, рванул к белоснежному первохраму порядка. Система уже доложила, что вражеские жрецы повержены, а в главном храме их аж 150 штук. Так что эту часть квеста я закрыл с запасом. Главной проблемой остаются элементали. Но у меня есть план, как справиться и с ними. Главное, чтобы на вечеринку явился Орда. Причем желательно, чтобы и главы топ-кланов порядка не потерялись по дороге. Очень хочется обнулить этих уродов. «Внимание! Главный алтарь порядка атакован! Все на защиту!» Прошло системное оповещение с пометкой «Божественное». Что ж, мне это только на руку. Наверняка порядок дополнительно замотивировал всех игроков, что находятся поблизости от храма. Кто же устоит, ведь враг-то всего один, причем не очень высокого уровня, а храм охраняют элементали, которые нечувствительны к призрачной заразе. Именно так думали игроки, что явились за моей головой. Когда 6 обвешанных бафами и защитными заклинаниями игроков ворвались в храм, то стали свидетелями очень интересной картины. Некто Джей, окруженный полусотней элементалей, стоял рядом с главным алтарем храма и долбил в него магии. Элементали старались как могли, но все их усилия были тщетными. Магия проходила сквозь тело Джея, не причиняя ему вреда. В руках игроков блеснуло мифриловое оружие, и они присоединились к защитникам храма, обрушив на Джея всю свою мощь. Они знали, что сбежать из храма нельзя, и не боялись убить Джея раньше времени. Это сделает Орда, как только над вражеским игроком исчезнет купол неуязвимости. Наивные. Я даже смог разглядеть, как озаряются улыбками их лица, когда шкала жизни Джея начала стремительно обнуляться. И ведь в горячке боя и предвкушении своей победы никто так и не смог понять, что, когда я включал бестелесность, на атаке при помощи мифрилового оружия мне было плевать. Никто не заметил, как один из элементарий отделился от основной кучи и подплыл к группе игроков вплотную. Оказавшись за спиной Орда, я принял свой естественный вид и, мельком бросив взгляд на почти развоплощенного призрака, на которого я нацепил иллюзию своей внешности, спокойно проговорил фразу из одного из своих любимых фильмов. «Биг-бадабум, недоумки». А потом разбил об пол сферу с Армагеддоном. Жахнуло так, что меня взрывной волной отправило в полет, а тело, пробив стену рядом со входом в храм, вывалилось на центральную площадь и кубарем проскользило 40 метров. Слава всем богам этого мира, что в момент срабатывания способности выживания исчезает боль, иначе не знаю, как бы я пережил такую встряску. Мое кувыркание остановила стена гостиницы, расположенной на самой окраине центральной площади. Поднявшись на ноги, я стал свидетелем эпичной картины. Белоснежное здание первохрама порядка трясло и корежило. Из всех дверей и окон вырывались фонтаны алого огня вперемешку с камнями и стеклом и разлетались на 10 метров, врезаясь в близко расположенные здания. Я заметил, как хаотическое пламя вырвалось из центральных врат храма и ударило в призрачное древо, превратившееся в рейд босса, и, что самое интересное, причинило ему урон. Затем здание храма взорвалось изнутри, и адский огонь вырвался на свободу. Он был живой. Я видел внутри мельтешение 1000 призрачных сущностей, которыми мы заряжали заклинания в подземельях Дерграана. Они мчались во все стороны от храма сплошным потоком и сметали все на своем пути. Я словно завороженный смотрел на приближающуюся ко мне смерть и смеялся демоническим хохотом. И все из-за вороха системных сообщений, которые заполонили весь обзор и мешали мне наслаждаться столь эпичным зрелищем. Ты умер, Джей. Желаешь возродиться на одной из точек привязки или на ближайшей точке возрождения? Автоматическое возрождение через 59, 58, 57. От греха подальше я возродился в Дарграаде. Стоило персонажу проявиться, как я упал на ближайшее кресло. Меня трясло от перевозбуждения. Эмоции выплескивались через край, и даже эмпиризм не справлялся с таким чрезмерным выбросом. Получилось. Одним ударом я решил сразу множество проблем. «Джей, ты сделал это!» — вбежала взволнованная Элли. «Глобальный чат кипит!» «Ага, нам нужны подробности», — заваливаясь на соседнее кресло, заявила Эста. «Будут вам подробности. Читайте». С улыбкой от уха до уха проговорил я и отправил в кланчат скопированные системные сообщения. Прогресс задания «Сердце мира». Уничтожено святилищ 5 из 3. Репутация с хаосом плюс 100. Текущая репутация дружелюбия 117 из 500. Получено осколок алтаря 3 штуки. Получен кирпичик первохрама. Ты можешь основать храм своего покровителя. Прогресс задания «Сердце мира». Получено знаков отличия 2458 из 4000. Уничтожено жрецов 184 из 150. Ты получил 1113 свободных очков атрибутов. Прогресс задания «Сердце мира». Уничтожено претендентов 1 из 2. Выполнено скрытое условие «Воля хаоса». Обратитесь за наградой в центральный храм. Выполнена договоренность с мастером Гринем. Карта атрибута «Магия хаоса» плюс 5 штук. Ты первым в истории Эстери уничтожил первохрам. Ты получил достижение «Разрушитель основ». Награда плюс 5 к общему количеству атрибутов, карта уникального атрибута «Возрождение», магическое ядро 50 штук, способность выживания улучшена до ранга «Божественный». Ты обратил на себя внимание небожителя, Джей. Хаос смотрит на тебя с восхищением. Репутация с великим хаосом плюс 300. Текущая репутация дружелюбия 417 из 500. Ты обратил на себя внимание небожителя, Джей. Порядок смотрит на тебя с ужасом. Получен запрос на перемирие. Размер контрибуции 10 магических карт атрибутов на выбор, 50 миллионов золотых, 1000 сайбер-кристаллов. Срок перемирия 1 год. Условия перемирия: чтобы ноги твоей не было на моей земле. Желаешь принять условия перемирия? Внимание, в случае нарушения ты будешь обязан возместить полученную контрибуцию в двойном размере. «Ты настолько достал Бога, что он решил от тебя откупиться?» — заржала Эста, и ее смех тут же поддержали Тао и Элли. «Похоже, что так», — устало улыбнулся я. «Эта операция вымотала меня до предела. Сил не осталось ни на что». Внимание! Экстренное завершение игровой сессии до выхода из виртуальной реальности 5-4. Возникло перед глазами системное сообщение, и по ошарашенным глазам друзей я понял, что они получили точно такое же. Единственное, что я успел сделать, это подтвердить запрос на перемирие с порядком и отчаянно крикнуть, обращаясь к Элли. «Не привлекай внимания, я приду за тобой». Затем я вывалился из вирта и в глаза ударил солнечный свет. Грязно выругавшись, я потер глаза, клятвенно пообещав себе больше не заходить в сайбер-пространство с улицы. Но мое возмущение очень быстро прошло, когда я увидел огромный диск инопланетного корабля, который завис на орбите Земли. Мои опасения подтвердились. Дарканцы обнаружили проблему гораздо раньше оговоренного имплантом срока и явились, чтобы во всем разобраться лично. «Ну что же, твари, повоюем», — злорадно подумал я, и запустил апгрейд импланта до 3-го уровня. Контрибуция от порядка поступила чертовски вовремя.